кусок козьего сыра, горсть маслин и чаша вина полностью примирили его с действительностью. Тимофей был благодушен и любил всех вокруг, вообще всех, даже задава куропану. В этот раз спокойный рейс случился, хотя море сейчас опасное, особенно у берегов Лукки и Милаванды-1, где побережье изрезано великим множеством мелких бухт. Раз только две лодки с какими-то голодранцами на борту вырвались из-за скал, почуяв добычу, но шквал стрелы и блеск бронзового доспеха Гелана, их старшего, утихомирил этот порыв. Троих они застрелили, а остальные только поорали, помахали кулаками в бессильной злобе и поплыли назад. Так себе мысль в тяжелую бронзу наряжаться, когда ты в море, но на дурачье действует безотказно. Хороший доспех только у знатных воинов есть, а с такими связываться себе дороже. А еще у дядьки Гелана настоящий бронзовый меч имеется, поножи и шлем из кабаньих клыков. Он все это богатство с убитого врага взял. Гелон тогда изловчился его в бедро ранить, а когда тот кровью истек, добил в шею. Тимофей вздохнул завистливо. У него самого из оружия лишь копье и плохонький кинжал. Щит, дерьмо. Он его своими руками из лозы сплел и кожей обтянул. Стрела его, конечно, не возьмет, но если бросок доброго копья принять придется, то может и пробить. Дорого сейчас хорошее оружие стоит. Тимофей посмотрел на море и прищурился. Он в охране походит лет 10, скопит серебра и сам купцом станет. А вдруг им повезет, и они ограбят по дороге городишко какой, или корабль купеческий на копье возьмут. Вот тебе и серебро. Грабеж на море – дело обычное и уважаемое. Им все занимаются, особенно сами купцы. Торговли все меньше и меньше от такой жизни, а людей, что с обозами ходили, столько же осталось. И жрать они каждый день хотят. А что будут делать тысячи голодных мужиков, когда у них оружие есть, а работы, наоборот, нет? Правильно, они будут сбиваться в шайки и разбоем заниматься. Куда им еще идти? Тимофею вот идти совсем некуда. Его в родных Афинах никто не ждет. Второй сын он. Их земля брату достанется, а он сам получил копье, нож и отцовский пинок под зад. Так он к материному брату Гелану в Ватагу и попал. Третий год уже ходит. И в Угарите был, и в Тире, и городах Египта. Все лучше, чем коз пасти на каменистых пустошах Аттики, что не видели ни капли дождя уже пару лет. «Ты чего это здесь разлегся?» — услышал Тимофей недовольный оклик старшего. «Поднимай задницу, лентяй, пойдешь с хозяином на рынок, он девку продаст, а ты рядом постоишь, послушаешь. Нам, чай, с того доля причитается, мы же ловили ее». Гелон был воином лет 35, крепким, но скорее широким в кости, чем мясистым. Напротив, он худой и масластый, хотя на силе его это не сказывалось никак. Доспех свой, что весил больше, чем полталанта два, Гелон носил играючи, а копье метал на полсотни шагов, попадая в мишени из тростника без промаха. Он и Тимофея гонял нещадно, пообещав старшей сестре сохранить жизнь сына. Именно поэтому и гонял. Прокаленная солнцем физиономия, перечеркнутая корявым шрамом от угла глаза почти до подбородка, излучала такое радушие и нежность, что Тимофей подскочил как от хорошего пинка. Собственно, до хорошего пинка оставалось пару ударов сердца, не больше. Дядька Гелон не отличался избытком терпения. «Я тоже пойду, рапану», стоявший тут же, подтянул нарядный пояс и выжидающе посмотрел в сторону люка, откуда выводили рабыню. «Спорим, она что-нибудь этакое учудит, пока ты ее продавать будешь», — шепнул Тимофей хозяйскому сыну. «На 3 сикля серебра и обед. Что учудит?» — заинтересовался рапану, который пожрать был не дурак, а за чужой счет, тем более. А уж серебро он и вовсе любил больше, чем родную мать. Положа руку на сердце, парень был жадноват. «Такое, чего раньше не было», — заявил Тимофей. «Принимаю», — протянул ладонь рапану. «Отец сказал, чтобы я ее продавал, учиться же надо. Вот и посмотрим. Я ставлю на то, что все как обычно пройдет». И тут Тимофей застыл, с жадным вожделением разглядывая прелестное лицо и гриву из сине-черных волос, которые переливались искорками на ярком солнце. Он часто видел рабыню, но привыкнуть к этому зрелищу никак не мог, и каждый раз вздрагивал, словно мальчишка. «Ты, что ли, языкастый, меня продавать будешь?» — лениво спросила Фиона, когда вышла из трюма и прикрыла глаза от яркого солнца. Она насмешливо фыркнула, увидев, как лицо рапану вытянулось от изумления. «Смотри, не продешеви. Если в бедный дом меня продашь, я на тебя лихоманку злую нашлю. Я верный заговор знаю. Я тебя высеку сейчас, сука». Купеческий сын даже багровыми пятнами пошел. «Господин, добрый господин!» Фиана вдруг упала в ноги Рапану, обняла его колени и уставилась просящим взглядом огромных влажных глаз. «Прости меня, глупую, эй!» — поднял руку Тимофей. «Не бей ее, цена снизится. У нас с Гиланом четвертая часть. Забыл, я разве тебе не говорила, что умею петь и танцевать?» Умоляюще смотрела на Рапану девушка. «Я даже на кефаре играю». «Нет, не говорила», — обрадовался Рапану, который уже почуял звон серебра. «Танцевать умеешь? Так за это еще денег попросить можно. Ладно, девка, так и быть, я тебя прощаю. Спасибо, спасибо тебе, добрый господин», — с жаром произнесла Фиана, встала с колен и, как ни в чем не бывало, заявила: «Мне нужен новый хитон и гребень. Волосы совсем спутались, а я сегодня должна быть красивой». Рапану застонал и поднял глаза к небу, а Тимофей захохотал во все горло. «Он точно получит свой обед и серебро». А молодой купец, скрипя сердце, протянул девушке белоснежный прямоугольник ткани с дырой посередине. «И впрямь, он хочет продать дорогую рабыню. Она не может выглядеть как заморашка, пойманная на одном из бесчисленных островов Великого моря. Это просто несерьезно». Фиана без малейшего стеснения сняла ветхую тряпку, что служила ей одеждой, и с отвращением отбросила ее в сторону. Она надела новый хитон, подпоясалась и красиво уложила складки. «Ну вот, совсем другое дело. Пошли уже». Купец Уртину нетерпеливо стукнул резным посохом по палубе. Почтенный торговец был высоким, крепким, с крупным мясистым носом. Его обширный живот вызывал немалое уважение у окружающих, и он нес его гордо, со спокойным достоинством. Завитая в мелкие кольца борода, уложенная со всевозможным тщанием, покоилась на груди, прикрывая золото тяжелого ожерелья. Рынок втрое богатый, и раскинулся он совсем рядом с портом. Незачем торговому люду уходить далеко. Товар сгрузил с корабля, разложился и продал его, пересчитывая в голове его стоимость в зерне или сиклях серебра. А потом нужно посчитать в обратную сторону, чтобы на то зерно, которого нет, другой товар для продажи закупить. А ведь цена зерна еще и от урожая зависит. У ФФ тяжела купеческая доля. Хорошо, что крупные сделки в серебре по весу считаются. Только нужно не забывать, что вес сикля может плавать от города к городу. У ФФ не меньше сотни лавок, укрытых от солнца полотняными навесами, раскинули свои товары перед покупателями. Тут торгуют всем, что только есть на свете. Вот мотки пряжи из стран ХСА-3, а вот разноцветные ткани из Сиппора. Алебастровые вазы и золотые скарабеи из Мемфиса соседствуют со слоновьими бивнями и клыками гиппопотама. Бревна ливанского кедра, не имеющего себе равных при строительстве, лежат отдельными аккуратными штабелями, проложенные тонкими палками. Его привезли Ханани из Тира и Сидона 4. А вот ахиец из Микен разложил свои тонкостенные горшки, расписанные с необычайным искусством. Такую посуду умеют делать немногие, и спрос на нее большой. Вот тончайший египетский лен из Пёрамона, он лучший из всех. А вот золотые украшения из Вавилона, что лежат рядом с необыкновенно красивым оружием, привезенным с дальних островов Великой Зелени 5. Масло фисташкового дерева в небольших горшочках и ароматные смолы из Аравии продают вместе с кусками ладана, что добывают на каком-то немыслимо далеком острове в стране Саба-6. Все это великолепие пропитано тяжелыми ароматами анисового масла, тмина и кориандра, которые перемешиваются между собой в самых невероятных сочетаниях. И, конечно же, здесь продают медь. Тут ее много, и она по большей части привезена с Кипра. На том острове Капис, богатой рудой и мелких царей Аласси, так здесь называли Кипр, уже давно подчинили себе цари хеттов. Олово продает лишь один купец, и около него вьются покупатели. Купец не спешит, он хочет получить хорошую цену. Много здесь и рабов. Вот они сидят прямо в пыли, с потухшими глазами, из которых ушла жизнь. На лицах большей части из них написано «горе». Они лишились своих домов и родных в той непрерывной войне, что терзает побережье уже много лет. Шайки морских разбойников налетают под утро, грабят и жгут, потому-то рабы сейчас необычайно дешевы, куда дешевле, чем еще лет 20 назад. Уж слишком их много. В том хаосе беззакония, в который постепенно проваливался мир, уже не действуют старые правила. Соглашение, заключенное царями Египта и страны Хатти, больше не может защитить людей от разбойников, которые лезут отовсюду. Рабы, рожденные в доме, напротив, сидели с тупым равнодушием на лице. Им все равно, к кому идти в услужение, лишь бы не в каменоломню и не на медные рудники. Это участь хуже смерти. Они будут присмыкаться и доносить, лишь бы облегчить свою долю и получить лишний кусок лепешки. Они усвоили с малых лет, что раб – это вещь, а потому у него не может быть совести. Его показания ни один судья не примет без пытки, потому что раб лжив и подл только из-за имени своего. «Рабыня, красивая рабыня!» – закричал Рапану, который видел это зрелище множество раз. Она поет, танцует и играет на кефаре. Ее лик как полная луна, а губы подобны кораллам из страны Дильмун-7. Ее ласки будут горячи как огонь. «Покупай!» Люди подходили один за другим, но узнав цену, лишь присвистывали уважительно и отходили прочь. Чернявый паренек с круглой кошачьей физиономией заломил за нее какую-то совершенно немыслимую сумму. Впрочем, здесь встречались и по-настоящему состоятельные покупатели. «Сколько просишь за рабыню?» К Рапану подошел какой-то толстяк в ярко-синей накидке, с золотыми браслетами на запястьях. Он посмотрел на Фиана тяжелым взглядом мясника и, видимо, остался доволен увиденным. 70 вавилонских секли, уважаемый, с достоинством ответил Рапану, засунув большие пальцы за богатый пояс и выпятив грудь. «Да ты спятил, парень!» – отшатнулся от него ошеломленный покупатель. «Она же самая обычная девчонка, у нее узкие бедра и маленькая грудь. Она не рожала, поэтому ее грудь прекрасна, как налитой персик, и она девственна!» – тут же парировал Рапану, а его отец, наблюдавший за первым опытом сына, одобрительно кивал. 40. Предложил толстяк, 40 и не секлим больше, и то, если она такова, как ты говоришь, 65, бросил Рапану, можешь осмотреть ее, уж будь уверен, я ее осмотрю, усмехнулся купец и показал рукой, раздевайся, мол, девка. Фиана вздохнула, развязала поясок хитона и сняла его через голову. Тимофей жадно впился в нее взглядом, шаря глазами по налитому красотой телу. Он понимал, стоять на виду сотен мужиков девчонке невыносимо, особенно когда тебя осматривают, словно какую-то кобылу. Тут не Греция, где в ноготе не видят ничего постыдного. Здесь нравы существенно строже, голышом не походишь. Покупатель повертел девчонку и так и этак, помял острые холмики груди, а потом заставил ее оскалиться и широко открыть рот, чтобы осмотреть зубы. Зубы оказались белыми и ровными, словно ниточка, и он довольно хмыкнул. 50, сказал купец, и это мое последнее слово. Покупать обычную девку за мину 8 серебра, полнейшее безумие. Я ищу подарок самому царю Микен, но это уж слишком. Она необычная девка, вкрадчиво произнес Рапану. Она поет, танцует и играет на кефаре, и она не тронута ни одним мужем. Вот стоит мой отец Уртину, он царский тамкар из Угарита. Его знают в каждом порту великой зелени. Ты можешь верить мне, уважаемый. Я клянусь тебе именем бога Катару Вахасису, покровителя торговцев. Пусть Баралхадат нашлет на нас бурю, если я вру. 53, 51, протянул руку торговец. Готовьте купчую, только в ней укажите возраст, приметы и ее умения. Слова царского тамкара и клятвы именем богов достаточно. Уважаемый Уртину, твоя печать с тобой, конечно. Кивнул купец и вытащил из-за пазухи каменный цилиндр, украшенный искусной резьбой. Он всегда, даже во сне, висел у него на шее. Слуги принесли комок глины, расплющили его на камне, а потом торговцы составили купчую, украсив табличку рядами аккадской клинописи. Именно на языке Вавилона велась вся деловая и дипломатическая переписка в известном мире. Купец Уртину приложил к табличке цилиндр длинной стороной и прокатил его ладонью, оставив затейливый оттиск. Нет второго такого на свете, и изготовить не получится, сразу обман наружу выйдет. Сделка состоялась, торжественно заявил покупатель. Сейчас обожжем табличку в печи, и я расплачусь. Скажи мне, добрый господин, тихо шепнула Фиана так, чтобы Тимофей ее тоже слышал. А сколько бы я стоила, если бы не умела петь и танцевать? Половину от этой суммы, ответил, подумав, Рапану. Он был так счастлив, что спустил ей немыслимую дерзость. Раб не может заговорить с хозяином первым. А если рабыня еще и знала других мужей, с невинным видом посмотрела на него Фиана. Досекли 10, пожал плечами Рапану. Если красивая, 15. Стой, ты на что это намекаешь? Он начал медленно бледнеть, понимая, что только что натворил. Что, болтунишка щекастый? С ласковой ненавистью в голосе сказала Фиана. Обделался, и правильно. Не умею я ни плясать, ни петь, и кефару я в своей деревне только издалека видела.